Глава 15. Все просто, сеньор Бороцци. Я не стал ходить вокруг да около. Откажется, так откажется. Буду искать командира в другом месте, и не обязательно в Италии. Я знаю, что ваш род залез в огромные долги из-за не очень успешных коммерческих операций нынешнего главы дома. Поэтому предлагаю простой размен. Ваша жизнь в обмен на уплату всех долгов. Согласен. Моментально ответил он, да так быстро, что у меня чуть челюсть не отвисла. Я думал, придется еще и угрожать. «Вы даже не дослушали?» — хмыкнул я удивленно. «Нечего тут слушать». Он пожал плечами. «Я старик, моя жизнь ничего не стоит. А род, который не может прокормить даже детей и скоро пойдет с молотка, важнее одной человеческой жизни. Так что зови своих юристов, подписываем договор, пока сын не узнал об этом. Он-то точно будет против. Слишком гордый для этого. Гордый и глупый. Но мне-то все равно. Главное, ваше слово. Тогда все? Решено?» «Да». «Паула!» — крикнул он. Молодая женщина вскоре присоединилась к нам, с беспокойством смотря на старшего родича. «Отправь кого-то из мальцов пошустрее. Пусть приведет нашего юриста», — распорядился он и добавил. «Ты умнее своего мужа, поэтому тебе скажу о предложении Дандола. Он хочет меня убить в обмен на выплату долгов. Я согласился». Я открыл рот сказать, что это не совсем так. Но тут молодая женщина громко зарыдала и бросилась к нему, не дав мне слова сказать. «Паула, не реви!» Он как мог от нее отбивался, оставаясь с гордым видом и прямой спиной. «Главное, чтобы он выплатил наши долги». «На самом деле дело еще проще, чем вы думаете». Вмешался, наконец, я, доставая из носилок пачку долговых расписок, которые для меня скупил дядя Джованни. «Я скупил все, что было, за сущие копейки. Все ваши кредиторы с радостью избавлялись от расписок, чтобы получить хоть что-то». Девушка и даже старик помрачнели. «Так что как только подпишем договор, я просто отдам вам эти документы». Я помахал бумагами. «Нам нужно убедиться, что у вас основные суммы». Женщина протянула руку, но я не отдал ей их. «Посмотрит ваш юрист. Я не собираюсь передавать их вам до подписания». Убрал я документы обратно к себе. «Хорошо, дождемся юриста», — согласилась она. Пожилой человек пролистал все расписки, затем сверился с документами, которые предоставили бороться, и проговорил вслух. «Не хватает пары тысяч динариев, но, думаю, сеньор Витали может доплатить эту сумму для погашения наличными деньгами». «Конечно». «Тогда я не вижу больше других проблем», — заключил он, поднимая глаза на старика и женщину. «Договор я составил. Можете расписаться. В нем добавил сумму, которую вы получите наличными, для оплаты оставшихся долгов, расписок по которым нет у сеньора Дандола». «Дедушка». Она с тоской посмотрела на бумаги и родича, но старик бороться покачал головой. «Паула, это лучший выход. Присмотри лучше за детьми». Затем они оба подписали документ, настала моя очередь, и я, написав письмо дяде Джованни, поставил свою подпись и дату, передав его молодой женщине. «Можете отправиться к нам во дворец, получите деньги и охрану на обратный путь». Она взяла бумагу в руки, прочитала и прижала ее к груди, кивнув. «Ну все, дела сделаны. Идемте, сеньор Бороцци», — обратился я к старику. «Вещи вам не понадобятся». Он кивнул и под слезы родственников отправился за мной к лодке. «Странное место для казни ты выбрал», — удивился он, когда мы зашли в военный городок, который хоть немного стал похож на военное образование. Протрезвевших новобранцев и опытных солдат строили капитаны, появившиеся на территории стараниями сеньора Джакопа. «Сеньор Франческо рекомендовал вас как опытного военачальника, выигравшего не одну битву с арабами и генуэзцами. Я протянул вперед руку, обводя ею все вокруг. Вам нужно сделать из этих лентяев и пьяниц доблестных солдат по тем методикам, которые вам дам я. Жить будете тоже здесь. Все, что вам нужно, напишите. Вам предоставят. Выходные, суббота и воскресенье. Но только если найдете себе заместителя, тогда можете проведывать своих. Приступайте». Старик, неверя, повернулся ко мне, словно ища в моем взгляде насмешку или шутку, но я лишь спокойно смотрел на него в ответ. «А как же моя жизнь, которую вы затребовали?» — удивился он. «Я ее и беру», — не моргнув и глазом, ответил я. «У вас больше нет другой жизни, кроме этого войска. Поверьте, я с вас не слезу, пока оно не будет таким, каким я его хочу видеть». он взглянул на сопровождающих меня охранников, замерших капитанов, которые, увидев нас, подошли ближе, но никто не рассмеялся и не сказал ему, что это просто ребенок так шутит. Все предельно вежливо и внимательно слушали, что говорит искалеченный недомерок из рода, с которым враждовала его семья. И тут старый вояка все понял, хоть он и давно отошел от социальной жизни, перестав общаться со многими, кого знал раньше. Слухи и новости в дом все равно просачивались. И одно имя в них всегда звучало громче остальных, являясь предметом яростных споров за столом. «Напомни, как тебя зовут?» — переспросил он. «Виталий Дандола, по прозвищу Венецианец», — ответил я. Судя по его внезапно ошарашенному лицу, он только сейчас понял, с кем имеет дело, что заставило меня улыбнуться. «Думаю, вы поймете меня, если я попрошу вас лично принести мне вассальную клятву», — продолжил я. «Это будет страховка от тех неприятностей, которые постигли меня в недавнем прошлом, когда я в похожей ситуации доверился одному человеку. К несчастью для него, это весьма трагично закончилось». «Личную я могу вам дать. У меня все равно нет другого выбора после подписанного кабального документа». Старик немного посмурнел, но не отказался. «Сделаем это позже, когда рядом никого не будет. Мне не нужно ваше унижение, лишь ваша преданность». Пьетро остро на меня посмотрел и вежливо склонил голову. «Я согласен». Я ответил взаимностью и закончил наш разговор. «В общем, сеньор Бороцци, даю вам этот вечер и ночь, чтобы вы продемонстрировали мне свои навыки, о которых так хвалился сеньор Франческо. Если завтра в обед они меня устроят, то мы поговорим с вами, как я могу помочь вашему роду и дальше не пропасть в нищете. Текущие долги хоть и оплачены, но новый ваш сын, думаю, наделает с той же скоростью». Старик скрипнул зубами, но ответил другое. Не то, что я ожидал от него услышать. «Здесь все, кто мне будет подчинен?» «Нет. Часть моего корабля, что сейчас наводит порядок. Они останутся помочь вам, но завтра я заберу всех, оставив вам только тех, кто приписан к этому отряду». «Меня это устраивает. Жду вас завтра», — ответил он и, подняв голову, стал собирать имеющихся капитанов. «Старая гвардия», — хмыкнул я, глядя на его поведение. «Ни нытья, ни стонов, ни просьб». «Виталий, вот ты где!» Едва я успел доплыть до дома, как был перехвачен дядей. «Все уже собрались, где ты ходишь?» У меня в голове все перепуталось в безумной гонке событий последних дней. «Собрались кто?» — осторожно спросил я. «Архитекторы и главы различных цехов», — с упреком сказал он. «Ты сам попросил их вчера собрать». «А, да, точно!» «Ну так я и пришел как раз вовремя», — принял я деловитый вид, хотя и правда забыл про это. Он недоверчиво покачал головой, провожая меня в гостевой зал. «Начнем с архитекторов. Все же больше 200 человек, многие иностранцы», — продолжил он. «Я пообещал оплатить им постой в гостиницах на время пребывания у нас. Так что отсей, пожалуйста, тех, кто тебе сразу не понравится. Сэкономим хотя бы на этом». «Все сделаем, не чистите, дядя», — улыбнулся я, видя его горячность. «Как молодая жена. Все нормально. Никто не обижает?» «Виталий», — он закатил глаза. «Все обсуждают только то, как ты якобы всех евреев обратил в католиков. Моя свадьба вообще на фоне этого, слава богу, пока никого, кроме великих домов, не интересует. Конечно, со мной часть знакомых перестала здороваться. Родные многие против, да ты и сам это знаешь. Но я ни о чем не жалею. Хорошо еще, что большая часть внимания переведена на тебя, и люди помалкивают, поскольку всем известно, что вставать у тебя на пути бывает опасно для здоровья». «Ну вот и отлично», — обрадовался я. «Приятно, конечно, иметь нужную репутацию. Чудишь, как хочешь. Все привыкли к этому». Он искоса на меня посмотрел. «Хоть убей, не пойму, что тебя в этом радует», — проворчал он. Я рассмеялся под его непонимающим взглядом. Так меня и внесли в зал, полный людей. Позвав слуг, я устроился с дядей в отдельной комнате, выстроив очередь из желающих. А чтобы никто не толкался и не лез вперед, выдал им номерки. Слуг и охрану поставил следить за порядком и подносить закуски и питье, успокоив этим людей. Когда навел порядок, я начал отбор по одному, впуская творческий народ к себе в комнату. Мне хватало одного взгляда на представленный проект и пары вопросов, чтобы бросать «Нет, до свидания». С таким подходом очередь стала редеть очень быстро, внося в ряды соискателей волнение и сумятицу. Оценивая ту скорость, с которой архитекторы стали покидать дом, многие из них начали волноваться, подозревая, что происходит что-то не то. «Вы подождите в другой комнате». Создатель третьего из заинтересовавших меня проектов отправился в другую комнату ожидать вместе с двумя другими соискателями, которые смогли удивить своим профессионализмом и творческим подходом. К большому удивлению дяди, который думал, что выбор у нас затянется на несколько дней, а то и недель, я отобрал 6 понравившихся мне архитекторов всего за 4. Когда основная масса отсеялась, я позвал их обратно в комнату, только уже всех вместе. 3 итальянца, француз, немец и даже византиец смотрелись в одном месте необычно, поскольку ревниво поглядывали друг на друга. Мне, чтобы понимали все, приходилось часто переходить на родной язык каждого, дублируя свои слова по нескольку раз. «В общем и целом, ваши проекты мне не подходят. Сейчас я изображу вам то, что хотел бы видеть, и дам время до завтрашнего вечера подумать и принести свое видение моих пожеланий». Начал я, подвигая к себе лист бумаги и перо с чернилами. На своем первом строительстве я решил сильно не умничать и построить то, что помнил лучше всего. Санта-Мария делла Салюте. До чумы было еще далеко, но первая не базиличная, а центрическая форма здания для Венеции привлекла меня как формой, так и своим внешним видом. Когда в первый раз побывал в этом соборе в своем мире, то был поражен красотой и правильностью его форм, не говоря уже про отличную акустику, которая была мне нужна для других своих целей. Так что я нарисовал все по памяти, не став даже ничего изменять. Все и так было превосходно. Лица архитекторов, когда я подключил к памяти еще и мелкую моторику симбионта, чтобы лучше и подробнее нарисовать собор, с каждым новым штрихом вытягивались, а челюсти опускались ниже. Дядя вообще пребывал в священном шоке. Когда на его глазах собор за минуты прорисовывался с мельчайшей тщательностью к деталям и словно живой воплощался на бумаге. «Ну, как-то так. Не очень довольна тем, что получилось, закончил я рисунок. Конечно, работа слегка корявая и наспех, но, думаю, вы сможете закончить за меня лучше». В комнате царила тишина. И, подняв взгляд на людей, я стал переводить его с одного лица на другое, не понимая причины их молчания. «Сеньор Витали», — наконец произнес один из итальянцев на флорентийском, «а вы точно уверены, что вам нужен архитектор? Я лично ничего не смогу придумать лучше того, что вы называете наспех. Это вообще лучшее из всего того, что я когда-либо делал в своей жизни». Нехотя кивая, еще двое подтвердили его слова. Француз так вообще схватился за голову и выбежал из комнаты.